Глава 55. Группа тяжелых роботов стала отступать, прикрываясь остатками боекомплекта своих пулеметов. Впрочем, преследовать их никто и не собирался. Грей по-прежнему оставался невидим и не вел огня по уходившим роботам, хотя его Гаус все еще мог достать их. Таргар также затерялся где-то в кустарнике. Со стороны базы показался легкий разведывательный дрон без вооружения. Он шел прямо на возвышенность, но как будто вспомнив о зенитных пушках прячущегося Грея, резко взял вправо и, обойдя опасное место по дуге, вернулся на маршрут. Томлисон развернулся и поехал прочь. Ему еще требовалось забрать из тайника мешок со снаряжением. Он уже прикидывал, что напишет в отчете полковнику Вестнику, однако сознавал, что от него ждали ясности, а он подкинет дополнительных загадок. Эта пара провела бой прекрасно, была заметна удивительная слаженность действия пилотов, при том, что неоднократно они повисали на волоске и могли открыться перед своими, будь они вражескими агентами. Это наблюдение сыграло бы в их пользу, но этот странный и непонятный фокус с исчезновением. Томлисон вздохнул и поправил воротник, чтобы закрыться от холодного ветра. Ехать приходилось в объезд зон действия радаров, а потому выходил немалый крюк. За скутером тянулся след из примятой травы, но она быстро поднималась, особенно в ветреную погоду. А сегодня ветер был такой, как надо. Тем временем Джек с Хиршем на возвышенности подводили итоги. Они сумели отбиться, и враг ушел посрамленный. Однако из-за течей, которые пришлось перекрывать аварийными вентилями, Грей мог развивать только треть от положенной мощности. Был поврежден также привод запуска турбины накачки. А значит, фактически машина осталась без движения и без возможности применить свой главный аргумент – Гаусс. Таргар выглядел лучше. Лишь несколько пробоин в кабине, но сквозная только одна. Да еще небольшая течь в гидравлическом цилиндре, отчего в маневре Таргар стал слегка валким. «В принципе, мы можем вызвать подкрепление», сказал Джек, стоя на краю ямы, в которой прятался Грей, и которая из убежища для него обессиленного теперь превратилась в ловушку. «Подкрепление вызвать мы можем», — согласился Хирш, выглядывая из распахнутой дверцы кабины. «Но до нашей базы 40 километров, и двигаться нужно точно в направлении баз противника». «И если они засекут, почти наверняка случится битва». «Правильно мыслишь. При этом перевес на их стороне. У них он, полный техпарк новой техники». А мы можем подогнать сюда только пару ржавых стрейлисов, которые, судя по выхлопам, работают на угле. Джек нервно хохотнул и огляделся. Вот-вот должен был начаться рассвет, и тогда их заметит первый же дрон. Или, хуже того, лаунчер. В чем наша главная проблема? Разбит трансформаторный блок турбины. Понятно. «А прикуриватель у тебя остался?» «Под сиденьем, как всегда». «Вот», — поднял палец Джек. «И у меня есть прикуриватель. Мы их соединим и запитаем твою машину». «Какой смысл соединять? Если нет трансформатора, мы не сможем зарядить батареи». Начал сердиться Хирш. «А кто сказал, что мы будем заряжать твои батареи, Тед?» «Мы просто запитаем все твои приводы через трансформаторный блок Таргара. А чтобы предохранители все не подключались, я поставлю жучок. У меня есть подходящая железка». «Он сгорит нахрен сразу, этот блок, поскольку на две машины не рассчитан. Проще тебе сгонять на базу и привезти новый блок». «А если это не блок? Сейчас тебе кажется, что блок, а окажется совсем другое». «Но мы угробим единственную действующую машину». «Не угробим. Мои приводы будут отключены. поэтому нагрузка останется только от одной машины». «Ты не сравнивай Таргар и Грей, Джек. У них 10-кратная разница по весу». «Короче так, Тед. Цепляем прикуриватели, и я слежу по прибору. Какая нагрузка? Если полезет в красную зону, я все отключу».